Добрый день, дорогие друзья. Мы Добрый день, дорогие друзья. Мы на кухне Кришны, вы вместе с нами тоже. Оставайтесь вместе с нами. Мы будем сегодня готовить для Кришны. Ниргуна, что мы будем готовить для Кришны? Мы уже готовим. Ты что, не видишь, что у меня варится в скороварке, в этой скороварке, которая уже пыхтеть начинает, и здесь надо что-то подкручивать. Это твоя работа. Да. У меня варится здесь мунг-бобы. Мунг-бобы, ура! Да. Потому что сегодня мы будем делать замечательные, удивительные совершенно печенье. Это вьетнамские печенье из сладких мунг-бобов. Это из книги Курма Даса. Ага. Да. Вот Курма Дас, молодец, он собрал блюда со всех концов земли. Да, уникально. Да, блюда со всех кухонь мира. И сегодня вот эти вьетнамские печенья, они называются Дао Ханг Юнг. Дао Ханг Юнг. Ну, это какое-то даже даосистское название, я бы так сказал. Имперсонально. Неважно, эти печенья... Они предназначены, конечно, для Кришны, потому что наша кухня – это кухня Кришны, где мы готовим для Верховного Господа. Ниргуна, я тут клапан подкрутил и тоже вам помогу диктовать рецепт. Итак, что же нужно для этого вьетнамского печенья и сладких мунг-бобов? Ну, конечно, во-первых, нужно взять желтых расщепленных мунг-бобов. Желтых? Да. Половина чашки, если нет мунг-дала или мунг-бобов, возьмите просто обычный расщепленный горох. И, конечно, понадобится еще вода. Вода понадобится одна чашка и еще одна четверть чашки воды. Ну и поскольку у нас печенье сладкое, то, конечно, нам понадобится сахар. Сахара нужно взять половина чашки. И Курма Дас рекомендует отложить одну столовую ложечку в сторону. И дальше по рецепту понадобится, кроме мунг-бобов, еще и рисовая мука. Рисовая мука. Клейкая, причем рисовая мука. Володя, у нас с тобой нет муки, у нас есть просто рис. Зато клей есть. Нам, да, зато у нас есть кофемолка, и мы сейчас эти две чашки потихоньку в несколько заходов сделаем. Итак, клейкая рисовой муки – две чашки. Иногда рисовую муку можно купить в магазинах детского питания. Понадобится для теста, для выпечки этого печенья, еще и одна чайная ложка пекарского порошка. Пекарского порошка, одна чайная ложка. Или можно воспользоваться питьевой содой, которую, конечно же, надо будет погасить. Ниргуна, а чем вы обычно гасите соду? Пожалуйста, поделитесь, может быть, огнетушителем? Нет. Обычно, если, конечно, есть у нас лимон, то можно погасить лимонным соком. Угу. Если нет лимонного сока, у меня всегда есть сыворотка. Сыворотка после того, как делаешь творог, остается вот этот вот кислый раствор. Угу. И этим кислым раствором очень легко гасить соду. А вот так вот открывайте да, все в данном секреты. Случае, да, в данном случае у нас есть пекарский порошок, и он вполне всегда доступен. Есть. И кроме того... По рецепту запишите дальше. Положено еще соли в наше тесто. Половина чайной ложечки. Но ее тушить не надо. Да. Еще понадобится две средних картофелины, вареных, и очищенных и размятых. Так что, Володя, да. Ты можешь пока помыть картофелины, картофелины и поставить хорошо. Их варить в мундире. Ладно. Понадобится еще горячей воды, то есть кипятка половины чашки. Это отдельно, кроме той воды, которую я сказала для теста. И главное украшение этого печенья – это семена сезама. Семян сезама понадобится 4 столовые ложки. Конечно, не многовато? Нет, не многовато. Нормально, 4. Конечно, ты посмотри, видишь, вот на картинке у Курма Даса да. все эти шарики покрыты мелкими-мелкими семечками. Вижу. Да, поэтому здесь понадобится много. Угу. Ну, 4 столовые ложки, в принципе, это не так уж много. Это примерно полпачки. Полпачки. Если вы купили готовую пачку. Угу. Постарайтесь достать семена сезама, хотя это большая редкость, но все-таки купить их можно. И понадобится еще, конечно, для обжаривания во фритюре, а шарики эти, это печенье мы будем жарить в растительном масле. Ну, можно взять масло, также ги, если вы привыкли жарить ги, а если нет, возьмите растительное. Вот Курма Дас рекомендует здесь, просто даже рекомендует растительное масло. Ну что ж, вот такой рецепт или еще что-то там есть? Конечно, есть. Конечно, главное в наших рецептах – это любовь и преданность Кришне. Прям так там и написано. Такого не купишь в магазине. Кухня Кришны в вашем доме. Ну, а сейчас я буду размалывать рис. Чтобы приготовить рисовую муку. Ну, конечно. Только осторожнее с кофемолкой делай. Да. Это несколько заходов. И тот же совет я даю и нашим радиослушателям. И напоминаю, что сейчас мы с Володей готовим вьетнамские печенье из сладких мунг-бобов по рецепту корма Даса. Вот в тайваньской и вьетнамской кухне расщепленные мунг-бобы часто используются в качестве начинки для сладкой выпечки. И этот рецепт также не исключение. И корма Дас выделяет в этом рецепте вязкое рисовое тесто, которое мы будем делать вот из рисовой муки. Это является основным составляющим в оболочке этого печенья. Ну и, конечно же, сезам. Конечно же, сезам. То есть это... То есть откройся. То есть семечки сезама, или еще их называют тахини. А вот бывает такая тахинская халва. Это вот не вот это вот? Да, на основе. На основе, да? Да, на этой же основе. С чего я начала? Я промыла мунг-бобы в холодной проточной воде. Затем я поставила вариться и довела воду с бобами до кипения. Сначала был огонь сильный в кастрюле, и я накрыла крышечкой. Вот, и варила так. В общем, в обычной кастрюле это надо варить 25 минут, ну а в скороварке немного поменьше. Нужно варить до тех пор, пока бобы не будут мягкими. И сейчас вот нужно Володя будет открыть крышечку и посмотреть. Открыть крышечку? Да. Хотя вытащить оттуда одну горошину и посмотреть. Так. Не стала ли она мягкой? Ни в коем случае не две, да? Одну. Если она стала мягкой, нужно будет увеличить огонь. Так. И открыть крышку, чтобы выпарить остаток воды. Нергуна, она стала мягкой, она схлопнулась. Схлопнулась. Ну, и так нужно открыть крышечку и варить до тех пор, пока бобы не станут сухими. Сухими. Да. И затем уже нужно будет их снимать с огня. Угу. А сейчас вот мы еще на другой конфорке варим картофель. Картошечку как говорила нашу, да. Я, нужно всего 2 средних картофелины, чтобы добавить эту картошку потом в рисовую муку. Так, ну вот у нас еще картошка не сварилась, зато, Нергун, посмотрите, вода уже выпарилась у нас в бобах. Наверное, нужно снимать, как вы считаете? Да. Теперь надо снять эту кастрюльку с огня и размять бобы до однородной массы и добавить пол чашечки сахара. Вот можно это толкушкой сделать, а можно просто взять насадочки на миксер, Володь, и прямо опустить туда в кастрюлю, и все это как следует быстренько перемешать. О, оригинальная мысль, Нергуна. И затем нужно будет вернуть кастрюлю на огонь и варить, опять же, эту смесь, пока она не станет плотной. Достаточно уже. И не начнет отставать от дна кастрюли. Итак, опять возвращай на огонь эти бобы. Поставил. И немножко еще проварим. Проварим. Пока наша смесь вот эта бобовая не уплотнится. Это будет нашей начинкой. И когда плотной станет эта смесь, мы ее просто переложим в отдельную мисочку и дадим ей остыть. Угу. А теперь нужно будет делать тесто из рисовой муки. Давайте займемся. Нужно взять, очистить картофель так. И размять его. Всего 2 картошки, это мы быстро сделаем. 2 картошки. А я в другую миску сыплю рисовую муку, добавляю пекарский порошок, соль, и вот откладывали мы ложечку сахара, как велел корма Дас, добавляю эту ложечку я в тесто. И вот сейчас картофельное пюре. Разомнем картошку и добавим туда же в это тесто. Хорошенько все размешаем. И вот кипяточек. Тоже мы ставили кипящую воду. С самого начала это надо было сделать, конечно. Итак, кипящую воду медленно добавляем в наше тесто. Хорошенько все перемешиваем. И лепим такой большой-большой мягкий шар. И эту миску нужно будет так, отложить шар в сторону. Угу. Так. Ну и теперь теперь можно заняться чем-то другим. У нас еще есть время. Чем же, интересно, мы займемся в это время? Наверное, нужно обжарить будет семечки сезама. Семечки сезама. Кунжутные семечки. Их всегда обжаривают. Угу. Поэтому нужно разогреть как следует сильно-сильно сковороду. Сильно сковороду. Давай ее поставим, пусть она у нас греется. А семена мы бросим немного позже. Угу. Нужно, по крайней мере, их приготовить. Нужно нам всего 4 столовые ложки сезама, я напоминаю. Ну, по крайней мере, они у меня приготовлены уже. Да, и еще масло. Приготовь растительное масло для того, чтобы обжаривать шары, которые мы будем лепить из нашего теста с этой бобовой начинкой, которая сейчас уже у нас будет готова. Вот у нас уже отлепляется от дна сковороды вот эта вот масса бобовая, да, сладкая. И сейчас мы переложим ее, чтобы она немного остыла, в отдельную мисочку. Вытаскиваем из кастрюли всю эту массу и в миске в отдельной дадим ей остыть. Угу. Ну, надеюсь, что энтузиазм наших слушателей при этом остывать не будет. Ни один пожарник в мире не сможет потушить огонь преданного служения. Кухня Кришны. На трансцендентных волнах радио Кришналока. И я напоминаю, что сегодня мы готовим на нашей кухне вьетнамские сладкие печенья из мунг-бобов. Они называются Дао Ханг Юнг. Итак, сейчас, Володя, да, наступает момент, когда мы по совету Курмадаса должны будем разделять на 12 частей. И тесто, угу, вот это из рисовой муки, и также начинку на 12 частей. То есть я делаю 12 шариков из рисового теста. А я что делаю? А ты делаешь маленькие шарики величиной примерно с чайную ложку. Вот ничего такого размера маленькие. А, маленькие вообще-то. С чайной, да. Угу. С чайную ложечку. Угу. И будем, значит... Катать шары. Нет, мы сначала, знаешь, вот расплющим каждый рисовый шарик, так, и в него положим шарик маленький из начинки и закутаем все это. Давай сначала раскатаем шарики, угу, а потом уже будем закутывать. И тем временем, Володя, надо, да, еще нам суметь поставить, греть масло для того, чтобы вот эти вот наши шары потом зажаривать во фритюре. Ну, это, конечно, сложно, но я думаю, что мы справимся с этим. У нас уже одна сковородка стоит, угу, для семян сезама. Она, по-моему, уже достаточно нагрелась. Мы сейчас займемся шарами сначала, а потом займемся семечками. Угу. Итак, расплющиваем рисовый шарик, то есть тесто, мягкое рисовое тесто. Кладем вовнутрь начиночку из бобов. И закрываем. Бобов, да. И... закрываем все это. Ну так нормально получилось? Угу. Вот нормально. Нормально. Да. Я бы даже сказал, хорошо. Начинки не видно, не вылезает. Немножечко так надо обкатать, обкатать, да, это все. Угу. И отложи в сторону. В сторону. Вот сторона. А я сейчас буду разогревать семена сезама. Не разогревать, а просто слегка их обжарю на сухой сковороде. Вот. И далее нужно будет их... Когда они потемнеют, вот эти семечки слегка потемнеют, да, станут совсем такие золотистые, нужно будет в них обвалять вот эти наши шары. Угу. Давай быстро лепить и обваливать. И пусть пока на нашей конфорке греется масло. Оно должно нагреться примерно до 180-200 градусов. Это как пальцем определять? Нет, это не пальцем определяется, а туда можно окунуть кусочек теста. И если тесто тут же всплывет, то как раз вот масло для обжаривания во фритюре, для глубокого обжаривания готово. Нергуна, а вот кому жареным нельзя? Можно все это запечь в духовке? Да, действительно, наверное, у кого желудки больные, а хочется вот этого самого печенья Дао Ханг Юнг, то можно, конечно, попробовать их запечь в духовке, но при этом, конечно, посыпать семечками надо сверху, и шарик этот придется расплющить, чтобы он действительно запекся нормально. Но все-таки вот эта кухня, она рассчитана на то, чтобы обжаривали вот именно во фритюре. Угу. Да, эта кухня рассчитана именно на это. Вьетнамская и тайваньская кухня, тайская кухня. К тому же это такое сытное блюдо. Здесь столько много калорий таких больших и вкусных. Да, кроме того, что это действительно десерт, печенье сладкое. Действительно, этим печеньем можно вполне наесться. Да, и даже никакое мясо не нужно. Все говорят, мясо, там калорий. Ну, какого? Вот здесь еще больше калорий. Да, главное, что вот, в общем-то, в бобах очень много тех самых белков, за которыми так стремятся мясоеды. Вот, и они вполне полноценные. Здесь даже еще очень много. Даже можно очень сильным человеком стать, Нергун, я знаю об этом. И к тому же, питаясь безубойной пищей, вот, можно не только сильным человеком стать, но и к тому же не наработать себе дурной кармы. И что такое мясо? Мясо на санскрите, вот то и означает. Вот, ты убил меня, да. Потом убил я тебя. Да. Вот. То есть это реакция, такая реакция последует за этим мясоедением. Вот. И к тому же, если говорить уже про нашу кухню, но наша кухня особенная, она не просто вегетарианская, это не просто безубойная пища, которую мы готовим. Мы готовим здесь для Кришны, для Верховного Господа, готовим с любовью и преданностью, вкладываем старание и любовь, и вот эта пища, она насыщается и нашей любовью, и любовью Кришны, его милостью после того, как он эту пищу примет. Там столько калорий любви будет, что... Там не только калории, там есть нечто такое, чего не купишь нигде, ни в каком супер-супер-супермаркете. Даже за очень большие деньги. Даже за очень большие деньги, потому что просадом он очищает от всех реакций, от всех грехов. Пища духовная – это по-настоящему чистая пища, и она очищает даже наше сознание. И поэтому, конечно, всем надо знать о том, что такое карма. И, по-моему, Володя, мы с тобой даже об этом говорили как-то в музыкальной форме. Мы об этом говорим всегда, и так, и в музыкальной форме тем более. А Кришна Гопал коров защищал. И людям для этого разум он дал. Чтобы коров и быков охраняли. Которые столько добра нам дали. Корова дает молоко нам как мать. Зачем беззащитную нам убивать? Богач и бедняк, все едят сырым маслом. Все едят сырым маслом. Все едят сырым маслом. Зачем быть жестокими нам понапрасну? Законы кармы. Законы морали. Зачем? Зачем? Зачем человеку разумному дали? Карма. Карма. Карма. Карма, она как отдача ружья. Сегодня убил, завтра пуля твоя. Ваше несчастье. В страданиях коров. Закон Бога карма. Закон Бога карма. Закон Бога карма суров. Но таков. Сегодня на бойню быка ты ведешь. А завтра на бойню ты сам попадешь. Карма. Карма. Карма. О карме в народе так говорится. Как аукнется. Так и откликнется. Люди, скорее закройте бойни. От этого ваши страдания и войны. Бойни. Войны. Бойни. Войны. Плачет телят, мать земля не выносит. Ваших сынов теперь пуля косит. Карма. Карма. Карма. Карма. Карма. В благости пищи рождает добро. Убитая плоть, страдание и зло. А все начинается с вашей кухни. С вас. Все от вас. Плоти не ешьте, и войны затухнут. Ответит добром вам на это природа. И даст вдоволь масла, плоды с огорода. Карма. Карма. Карма. В народе совсем не зря говорится. На чужом несчастье счастья не добиться. Убитая в пищу для нас не годится. Ведь в каждом живом есть Бога частица. Другими взгляните на мир вы глазами. Духовную пищу готовьте с нами. Земля расцветет тогда пышным садом. Готовьте с нами. Готовьте с нами. Готовьте с нами. Кришна, Кришна! Просадом. Мы надеемся, вы к нам уже давно присоединились и готовите вместе с нами замечательное печенье из сладких мунг-бобов. Мы в этом просто уверены. Да, да. И сейчас вот мы продолжаем обваливать вот эти шарики. Шарики в семечках, в кунжутных семечках. Причем нужно обваливать так, чтобы они были полностью покрыты семечками. И при этом нужно даже их придавливать. Володя, смотри, вот этот вот у нас шарик, который мы сделали. Не придавился он уже, весь обсыпались семечки. Нужно снова и буквально прижать их к поверхности шаров. Прижмем. Чтобы так. Они, когда будешь жарить их, обжаривать, аккуратно это надо будет делать, чтобы они остались на этих шариках. Вот в этом, собственно, здесь и красота, и прелесть. Вся соль. Да. Ну, а масло у нас уже подогрелось. Сейчас мы будем опускать аккуратно вот эти наши шарики в горящее масло. Да, не обожгитесь. Да, приготовь, пожалуйста, дуршлаг поставь рядышком, чтобы можно было аккуратно вынимать. И все это класть на дуршлаг, чтобы масло стекало. Ну, а сейчас я аккуратненько кладу их в масло. Так, одна. И так, вторая. Ну, здорово, замечательно у нас получается. Я думаю, что вы делаете все это вместе с нами. Обязательно тогда у вас все должно получиться. Ирга, да, ну как? Аккуратно, самое главное, чтобы семечки остались на поверхности этих шаров. Вот они моментально становятся золотистыми. И можно сразу же шумовочкой их чуть-чуть помешав, тут же их вынимать, потому что на самом деле прожариться должна поверхность вот этих шариков, тесто рисовое и немного начинка, совсем немного. И вот можно уже некоторые шарики вынимать и закладывать новые. Закладывать следующую партию. Да. Угу. И так все один за другим шарики мы обжариваем. Володя, я буду дожаривать шарики, а ты готовь уже поднос для приглашения Кришне. Ох, это я не люблю забудь готовить. Налить воду. Да. И у нас есть сегодня даже цветы. Пару цветочков положи Кришне красиво. Красота – великая сила. Пусть и она послужит Кришне. Кухня Кришны в вашем доме. Итак, мы по традиции читаем Маха-мантру и звоним в колокольчик. С большим удовольствием, между прочим. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Преданные добавляют еще на своем родном языке какие-то слова любви и преданности Господу. Дорогой мой Господь, пожалуйста, прими это наше скромное подношение. Рама, Рама, Рама, Харе, Харе. Существуют специальные мантры-предложения, которые есть в книгах Шрила Прабхупады в разделе «Йога приема пищи». Да, там они такие разные всякие сложные, но не такие сложные, как могут показаться на первый Если раз. Если вы в течение недели будете читать эти мантры, вы их очень легко запомните. Да, было бы желание. И без бумажки будете предлагать Кришне. Точно. И тогда это предложение действительно будет настоящее вайшнавское. Да. Ну, и Кришна будет доволен, да. Ну да, но это тоже универсальная вещь, и, в общем, если можно так сказать, имена Бога вещь. Вот. И можно даже просто вот читать действительно Маха-мантру, одухотворить пищу, ну, хотя бы на первых порах, вот читать просто и мантру. И вам понравится действительно звонить в колокольчик, одухотворять этот процесс. Этот процесс сам по себе даже тоже красивый. Безусловно. Нергуна, ну давайте о красоте. Пока пища предлагается, потому что, вы знаете, наболело. А что у тебя наболело? Душа наболела, потому что хочется высказать вот действительно, вот как красиво все в сознании Кришны. Вот вы знаете, в свое время я привлекся чем? Плюс ко всему, плюс к тому, что это философия вообще грандиозная. Именно то, что это было необычно и красиво. Вот красиво мы просад делаем, да? Красивые божества, красивые цветы, красивые запахи. Да, действительно, действительно, конечно, потому что люди, которые работают над собой, они стремятся и выглядеть соответствующе. Нет, ну вообще очень красивая такая духовная традиция многовековая. И вот когда я был в Индии, действительно, я в этом еще раз убедился, какие там красивые храмы, потрясающие храмы. Володя, да. А я вспомнила, что на меня произвело первое впечатление. Это вот именно какая-то красота души, которая вот светилась изнутри. Понимаешь, вот. Согласен. Да, вот это само свет, собой. Этот свет, этот красивый свет изнутри у настоящих преданных, Вот, он, конечно, виден, и он больше всего привлекает, как и сам Кришна. Естественно, это само собой, но вы знаете, когда во Вриндаван, въезжаешь во Вриндаван, и там Кришна Баларама Мандир, какой красивый храм! Ну, просто красивее я ничего не видел. Это такая белая жемчужина, и он сделан так виртуозно, что, ну, просто диву даешься. Да, он весь ампир. Какой ампир? Это ерунда, Берва, что? Это просто вот действительно вот красота, вот действительно красота в камне, понимаете? Mm-hmm. И вот это действительно так, когда человек читает мантру, он одухотворяет вокруг себя пространство. Вот ты очень верно заметил, что в этом мире самое красивое – это звук мантры. Мантры, то есть воспевание святых имен Господи. То есть самое красивое – это звук имени Кришны, потому что на самом деле кто-то вот из мудрых сказал, что в этот век Кали, по мере деградации, люди будут привлекаться чисто внешними эффектами, вот этой вот внешней красивостью. Только я говорю о внешних эффектах. Красивости, внешней красивостью, да. Знаешь, вот красивыми этикетками, телевидением и прочим ярким таким. Понимаешь, вот то, что бросается в глаза красивое, да, оно отвлекает на самом деле людей от внутреннего мира, от того, чтобы заглянуть вовнутрь себя или к тому, чтобы прислушаться. Ниргуна, и поэтому да, вот как бы вот маха-мантра, она как раз возвращает людям, возможно, истинное зрение, понимаешь, и то, что вот мы все это предназначаем красоту для Кришны, на самом деле мы говорим вот о том, что на самом деле вот все красивое, что есть действительно в мире, а природа, она поистине потрясающая, потому что это дело рук Кришны. Вот, и все должно быть предназначено именно для него. Ниргуна, у нас диспут. Почему же у нас диспут? Диспут, потому что я хочу сказать, понимаете, вот я был в Индии, и я должен откровенно это сказать, что красивее храмов в Индии нету ни одного, я не видел ни одного здания. Ну так еще бы, храм, он предназначен, да, для того, чтобы служить духовным целям. То есть вот эти духовные цели, они так или иначе облекаются в материальные формы, которые также красивы, понимаете? И это не потому, чтобы там привлечь, хотя, может быть, это тоже, а потому это что тоже просто такова духовная энергия, такова сила духовной энергии, что она красивая, и человек хочет сделать вокруг себя эту красоту, создать, или может быть, не то, что хочет, а так у него получается, я так думаю. Нет, ну на самом деле мы с тобой говорим об одном и том же, потому что я говорю, что все красивое в этом мире должно быть предназначено для Господа, для служения Ему. Ну да. И те же храмы, те же красивые книги, те же красивые сари. Да, сари, кстати, сари там такие красивые храмы, вообще. А какой красивый Лой-базар. Да. И вообще Индия, конечно, потрясающе красивая Очень страна. Очень яркая, сочная. Да. Океан, да, песок, храмы, да, природа, многовековые. Конечно, попугаи летают, между прочим. Зеленые тоже красивые такие. Да, да. И коровы ходят тоже красивые, разные все. Ну, красота есть и у нас в России. Ну, естественно, конечно. Я же не... Бог все создал, поэтому красота есть везде. Поэтому, конечно, эта красота должна служить Господу. Да, вот все самое всё красивое на службу Кришне. Да. Такой выдвигаем лозунг. Ниргуна, вот сам процесс приготовления, сам процесс подачи – это тоже неимоверно красивый процесс. А как вот у нас книга Курмадаса? Какие там красивые блюда изображены? Ну и книги вот «Ведическое кулинарное искусство» – тоже прекрасные картинки, замечательные. Действительно, все это… Вообще оформление блюда играет вообще первостепенную роль. Да. Иногда блюдо вкусное, но оно внешне совершенно не привлекает и… Отталкивает даже. Да. Но дело в том, что вот эти вот как раз шарики, которые мы сегодня сделали, это печенье из мунг-бобов, сладкое печенье вьетнамское. А ну посмотри, как красиво выглядит на картинке. На зеленом банановом листе вот такие золотистые в семечках, мелких семечках, да, шарики. Ой. Вот необычно совершенно смотрится. У нас получились почему-то немножко потемнее. Наверное, мы их передержали в масле, мне кажется. А может быть, там фотография засвечена? У нас почти коричневые они. Ну хорошо, хоть но тоже у нас все семечки, да, не отпали. Вот. А остальные мы потом с тобой дожарим. Да, ну вообще, посмотрите, как у нас вот на фотографии, как у нас тоже, в общем, нет. Да, у нас еще и цветы. Конечно. И самое главное, да, здесь фантазию можно прийти, вот с цветы, да, сказали мне положить. Я положил Ниргуна. Конечно, а ты почему художник положил? Потому что красиво. А вот если бы мне сказали положить там кактус поставить, он тоже красивый, но как-то не очень, колется. Да, тяжелый. Тяжелый, да, понимаете, длинный такой. Не уместится на поднос. Вот, поэтому здесь фантазия безгранична. Ну и тем более поднос для предложения нужно действительно украсить должным образом, чтобы просто чтобы Кришна оценил это старание, действительно тоже полюбовался вот этим блюдом и действительно им привлекся. Да. Ну и что я еще хочу сказать, что вот это время, которое предназначено для предложения, должно пройти вот минут 10-15, чтобы Господь спокойно вкусил. И в это время, да. В это время можно повторять мантру. Если вы не успели все прибрать, можно, конечно, заняться этим, напевая Хари Кришна. И в кухне рекомендуется, вот у меня, например, дома есть просто изображение духовных учителей и Кришны, Господа Кришны, в его самой прекрасной, самой привлекательной форме. Вот наши глаза, они действительно, вот, говоря о красоте, они стремятся получить удовлетворение тоже. Вот эти чувства. Не только желудок. Да, и поэтому мы можем вот это все удовлетворять тем, что просто наблюдать за прекрасными формами Кришны на наших иллюстрациях, в храмах, смотреть на духовных учителей, на их прекрасные образы. Вот преданные обычно так считают. Особенно улыбки. Да. Я, кстати, вы знаете, вот действительно точно, я когда первый раз увидел учителей сознания Кришны на фотографии еще, вот я даже не имею в виду Шрилу Прабхупаду, потому что, ну, как бы это отдельно все, вот это Парамгуру, а вот я обратил внимание, ну, надо же, какие счастливые люди. Я еще даже не знал, что это гуру. Я помню, я пришел в храм, я не знал, что это гуру, там, что это, этого не знал. И я думаю, ну, надо же, вот одним все, а другим ничего. Вот счастье на их лицах написано, а здесь вообще какие-то проблемы материальной жизни, там, справа, слева. Да, но проблем не будет, если мы будем служить Господу каждым своим шагом. У нас, нам будет не до проблем. Ну, конечно. Просто-напросто все остальное просто уйдет автоматически. Да. Итак, Володя, вот я хотела бы вернуть тебя к нашей кухне. На землю? Это наоборот, может быть, даже. Да, я хочу, чтобы наша кухня оставалась после предложения еще более прекрасной, говоря о красоте, чем до того, как мы начали готовить. Поэтому надо все окончательно привести в порядок. Вот, помыть всю посуду, убрать кофемолки, убрать миксеры. Все это должно храниться в чистом месте и оставаться такой же красивой, как и она была, потому что эта красота должна действительно служить для Господа и, в общем-то, отвечать своему предназначению. Ну и теперь мы красиво Ниргуна берем колокольчик и красиво звоним и снимаем понос алтаря. И читаем красивую Маха-мантру. Красиво также читаем. Очень красиво. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Итак, сейчас наступает не менее красивый процесс. Но сначала нужно помыть красиво очень. Помыв посуду за Кришной перво-наперво, мы сможем попробовать эти наши замечательные, красивые шарики, которые мы сегодня делали, а сегодня мы готовили для Кришны, печенье из сладких мунг-бобов. Это вьетнамское блюдо, которое называется Дао Ханг Юнг. Вот такое вот название. Да. И сейчас мы эти шарики, которые обсыпаны такими аппетитными кунжутными семечками, мы попробуем. Да, безусловно. Ниргун, я уже начинаю. Угу. Ну как? Да? Ну, вьетнамцы дают, а? Угу. Отлично. Ужасно вкусный Ниргун. Я даже не предполагал, что эти шарики могут быть такими вкусными. С бобов. Знаешь, такой... вот Курма Дас, он рекомендует, прежде чем подавать, дать им остыть. Но у нас, к сожалению, времени на это не хватило. Не тут-то было. Но, наверное, они в холодном виде, наверное, еще вкуснее. Вот. В холодном. И, кстати, Курма Дас рекомендует их, прежде чем подавать, промокнуть от масла промокательной бумажки. Вот. Ну, потому что, видимо, на дуршлаге они могут рассыпаться. Возможно. Ниргун, потрясающе. Вот. Мне нравится, вы такой удачный рецепт выбрали. Я такого уже давно не ел. Очень вкусно. Замечательное сытное блюдо. Советуем вам приготовить. И вот на этой замечательной ноте вкусной мы будем с вами прощаться. Да. Безусловно. Вели и подготовили передачу. Ниргуна Девидаси. И Бхактам Алодя. Всего хорошего. До новых встреч. Хари Кришна. Что печально, навсегда из сердца вышло. И душа твоя оставила тревогу. цветок и плод, сначала Кришна, предложи свою любовь.